Причастие. Практика причастия – это практика осознанности. Когда Иисус преломил хлеб и разделил его со своими учениками, он сказал: «Ешьте его, это моя плоть». Он знал, что если его ученики съедят хоть один кусочек хлеба осознанно, они будут жить по-настоящему. В обычной жизни они могли есть свой хлеб, забывая о нем, поэтому хлеб вовсе не был хлебом, он был лишь призраком. В нашей обычной жизни мы можем видеть людей вокруг себя, но если нам недостает осознанности, это просто фантомы, а не настоящие люди, и мы сами тоже являемся призраками. Практика осознанности позволяет нам стать настоящей личностью. Когда мы настоящая личность, мы видим вокруг себя настоящих людей, и жизнь предстает во всем своем богатстве. Когда мы таким образом едим хлеб, мандарин или пирожное, это та же самая практика. Когда мы дышим, когда мы внимательны, когда мы вглядываемся в свою пищу, жизнь в этот момент становится реальной. Для меня обряд причастия – это прекрасная практика осознанности. Таким решительным способом Иисус пытался пробудить своих учеников.